Правда, сейчас в его взгляде промелькнуло удивление, и я была готова поклясться, что с этим тоже связана какая-то тайна. — Спасибо, — снова заговорил Мэйр, поразительно серьезно склонив мокрую голову. — Я очень тебе обязан. — За что? — опешила я. — Ты спасла мне жизнь. Лин тихо заворчал. — А я говорил, что не надо с ним связываться. Говорил, что от хвардов одни неприятности. — Каких хвардов? — вконец обалдела я. — Лин, о чем ты говоришь? — Да о нем, айдова пропасть. Оставили бы его с миром, и не пришлось бы сейчас оправдываться. Ты ведь ее чуешь, рыжий? Мэйр, покосившись на меня, странно улыбнулся. — Конечно. Хозяйку Равнина трудно не учуять, находясь в такой близости. Правда, когда мы виделись в прошлый раз, она не была такой безрассудной и не носила на себе знак. Поэтому я поздно вас нагнал. Я отшатнулась. — Что? — Ты спасла мне жизнь, — повторил он, глядя пристально и все так же открыто. — Теперь я должен спасти твою, чтобы отдать этот долг. — Откуда ты знаешь про знак? — совсем встревожилась я, торопливо проверяя повязку на левой руке. — Увидел? Дотронулся? Что-то подслушал? — Да чует он его! — проворчал Лин, неожиданно успокаиваясь и укладываясь у меня на коленях мохнатым клубком. — Чует, нелюдь! Каждый хвард наделен способностью ощущать магию на большом расстоянии. — Кто? — внезапно начало до меня доходить. — Хвард, вы их иногда еще перекидышами зовете. — Кем? Я мигом припомнила красивого рыжего зверя с серебряной стрелой в боку. С холодком сообразила, что именно его тогда Шерри обозвал необычным словом «хвард». Помню, я еще тогда решила, что это порода такая, отдельный вид местной кошачьей собачьей фауны, которая показалась мне довольно симпатичной. А тут, оказывается, хвард — это нечто иное. То есть хвард — это он и есть, живой, сидящий сейчас напротив в совершенно человеческом виде, но при этом излучающий какую-то необъяснимую силу и вызывающий смутное ощущение, что моя дикая догадка хотя бы отчасти верна. Я осторожно взглянула в теплые карие глаза, блеснувшие на мгновение звериной желтизной, и сглотнула, мгновенно поверив в древние сказки. «Мама, вот же не свезло! Вот, выходит, кому я стрелу из шкуры выковыривала и на кого кровь Эара тратила! Так ты оборотень, что ли?» «Вообще-то я Локхвард», — обезоруживающе улыбнулся Мэйр. «Или Мирре». Сравнивать меня с обычными хвардами все равно, что сравнивать человека и Иара. Но ты можешь называть как угодно. Ишь тебе позволительно очень многое. Я просто офигела. А потом наткнулась на внимательный взгляд Мэйра, в котором светилось терпеливое ожидание и едва уловимая надежда. Внезапно ощутила идущее от него живое тепло. Еще раз взглянула на его мокрые плечи, с которых не успели высохнуть капельки влаги, и со стоном прикрыла глаза. Нет, в этом мире я однажды точно сойду с ума. Эары, ведьмы, демоны, а теперь еще и оборотни, и все на меня одну. Такое впечатление, что они сговорились и решили удивить меня до смерти. Я порой начинаю сомневаться, не сплю ли я, а они все равно подкидывают мне задачку за задачкой. Гады! Все гады и сволочи! Я потерла виски и снова посмотрела на оборотня. На этот раз спокойно и с резко проснувшимся любопытством. — А как ты понял, что я Ишта? — Почуял, — с едва заметным облегчением ответил он. — Ты позволишь тебя сопровождать? — Куда? Неприлично ступила я от неожиданности. — Куда тебе нужно? За мной долг, если помнишь. Но мне еще никогда не приходилось сообщать об этом с такой радостью. Для меня огромная честь, что именно ты спасла мне жизнь.